Глава сороковая. Лимузин остановился у входа. Дверцу авто открыл слуга в ливрее. Между прочим, я такое здесь видел впервые. Мы вышли из машины. Пока ехали, я успел оценить комфорт авто, а теперь мог оценить местность, в которой жил золотой маг. «Нравится, сударь?» – спросил маг, оглянувшись на замерзшего меня. «Здесь прекрасно, господин Санчес. Какой вид, какой воздух!» «Спасибо за комплимент, сударь. Надеюсь, вы проголодались в школе. Я приглашаю вас на обед». Попробовал бы я отказаться. Оговорка у дяденьки интересная. Значит, следили за мной, если расписание знают. Странно, а я слежки не заметил, несмотря на эмпатию. Заметку на память по этому поводу сделал. К моему удивлению, никаких экзотических блюд предложено не было. Да, все вкусно, сервировка и обслуживание, словно в столичном ресторане, но блюда вполне обычные. Марка готовит не хуже. Или мне просто повезло с дядей. Не все же такие фанаты кулинарии. Разговаривать за столом не принято. Вот когда дело дошло до чая, то и разговор завязался. Но сначала меня ждало маленькое потрясение. Марии Долорес слуга принес фарфоровую чашку, от которой по комнате расходился аромат кофе. Кофе! А я-то думал, что здесь такого и не бывает. Заметив мой взгляд, Мария подняла бровь. «Это кофе, сударь. Напиток с африканского континента, если вы не в курсе». «Я в курсе, госпожа». «Хотите попробовать?» – спросила Мендес. Я кивнул, и через пару минут мне принесли чашку с темной жидкостью. С молоком тут кофе не пьют, как я понимаю, и сахар не добавляют. Но я все равно с наслаждением втянул бодрящий аромат. Мендес и Санчес со странным выражением лица наблюдали за мной. «И как вам?» – не выдержала Мендес. «Не хватает молока», – не подумав, брякнул я, – «и сахара». «Молоко и сахар?» – Санчес посмотрел на слугу. Буквально через минуту я добавил в чашку необходимое и чуть не застонал от наслаждения, шумно глотая кофе. Эх, еще бы коньячку и сигару! Но алкоголь среди магов не в моде, с табаком, как и с любыми наркотиками, тоже лучше не шутить. И отношение к стимуляторам здесь крайне отрицательное. Говорят, боевым магам выдавали какие-то вещества перед битвой, так там процент выгоревших был просто ужасающим. Идти на это приходилось чаще африканцам, потому как в открытом бою двое наших магов стоили трех африканских, как минимум. Но им магов было не жалко, в Африке магов вообще полно, хотя средний уровень по силе явно ниже нашего. И с дисциплиной там в некоторых частях откровенно хреново, потому-то и было так много камикадзе, что баловались наркотой. Риск сгореть, причем буквально, для них не стоил перспективы победы в битве с европейскими магами и возможности выделиться из серой массы. Так что я, наверное, понимаю то смятение в мыслях, которое образовалось у собеседников при виде пьющего кофе подростка. Уж не наркоман ли я? Но Мария же пьет, и ничего. Я прислушался к своему организму. Нет, никакого всплеска силы нет, все под контролем. Есть небольшое возбуждение нервной системы, но оно минимальное. Я на свой день рождения с Гарсией выпил больше, а даже тогда с контролем силы проблем не было. Просто наслаждаюсь любимым напитком, и все. Выхлебал чашку, словно конь на водопое, даже неудобно стало перед Марией. Аристократка все же, да и Санчес нищий хлебает. Но ничего, сделали вид, что не заметили, и продолжили беседу. Хотя да, они еще представились подробнее. Хорошо, что я уже кофе выпил, а то бы подавился точно. Мария оказалась той самой Марией Долорес де Мендес, самой богатой невестой Капитолия на протяжении уже нескольких лет. Принцесса аристократического и финансового клана, насчитывающего только подтвержденные истории более 1500 лет. В их роду не было особо сильных магов, но род де Мендес славился своей стабильностью. Они были во главе списка семей, в которых маги рождались регулярно и с хорошими способностями. Не элита, но большое количество магов из первой и бронзовой лиги. Другая фишка этого древнего рода – некая бунтарщина. В их семейных хрониках можно найти авантюристов-путешественников и первооткрывателей, и откровенных разбойников и неспровергателей трона, которые заканчивали свои похождения на плахе. А еще этот род славился тем, что не гнушался разбавлять свою аристократическую кровь новыми вливаниями. Пожалуй, де Мендес были чемпионами по неравным бракам. И это придавало особую пикантность похождениям их представителей. В супругах могли оказаться представители любых слоев, даже в дремучем средневековье, что уж говорить о нашем времени, когда сословные границы стали совсем слабыми. Мануэль Санчес был как раз тем случаем. В род де Мендес его семья вошла буквально перед войной, породив небольшой скандал в столице. Но времена тогда были трудные, и то, что де Мендес ввели в свою семью мещан, но сильных магов, было принято с пониманием. А потом была война, когда маги гибли не реже, чем простолюдины, а потом и промышленная революция, окончательно расшатавшая условности неравных браков. «Откуда я это так хорошо знаю? Марко, не мой дядя, а мой одноклассник-кондитер, делал доклад об изменениях культурных и социальных парадигм нашего общества после войны. Я как-то уже упоминал, что уроки тут принято максимально расширять. Марко в этом плане был примером. Не родись он таким фанатом сковородок и кастрюль, быть ему социальным историком. Его доклад о стирании сословных границ на примере семьи де Мендес я запомнил очень хорошо. Правда, особо он не рисковал и в современные интриги могущественных аристократов не углублялся. Но я запомнил имена Марии де Мендес как богатой невесты и Мануэля Санчеса как почти простолюдина, который 20 лет заседал в Имперском совете магов. И вот с такими людьми я сейчас чаи гоняю. Нет слов. А вот вопросов куча, но какие задавать можно, а какие нет, я не знаю, так что лучше молчать. Но молчать долго я не смог, особенно после того, как Санчес представился еще и как старший аналитик регионального департамента безопасности. Местная СБ по количеству страшилок могла конкурировать с НКВД, при этом имела репутацию конторы, фанатично преданной своей стране. Во всяком случае, во время войны появление отделений магов из СБ однозначно намекало на крутой замес в ближайшее время. Одним словом, СБ этого мира – контора очень серьезная, обладающая огромными правами. Я настолько впечатлился осознанием реального могущества старого мага, что не смог сдержаться. «Так это вы позволили мне провести эксперимент в энергетике?» «Я...» Маг выглядел удивленным и польщенным. «Мне нужно было определить уровень ваших способностей, Доминик. А ситуация в энергетике подвернулась просто как по заказу. Вы вообще очень удачливый молодой человек, вы знаете?» «Знаю», — подтвердил я. «Да? Хм. Немного нескромно, но в ваши годы о скромности помнят немногие». Я промолчал, чтобы не ляпнуть глупость или оскорбление. Санчес же с удовольствием отпил из чашки и поставил ее на столик. Затем взял со столика лежавшую там папку и передал ее мне. В папке оказались доносы. Доносы на меня, на семью Альва, включая Евины прегрешения и достижения. Доносы на мою бывшую одноклассницу Иренту Леппе, на Люси и даже Гарсию. Кстати, Гарсия оказалась лишенной имени зэчкой, надо же. Есть тут такой вид наказания, часто применяется к совершившим преступления в армии. Фига себе. 2 года тюрьмы и поражение в правах на 5 лет. По какой статье моя любовница срок мотала, написано не было. И вообще информацию дали частично, типа «посмотри, что мы знаем». Ну да, знают многое, но не все. А главное, о моих ментальных способностях ни слова. Не такое уж и всеведущее оно, это СБ. Вздохнув с облегчением, я с интересом прочел предложенные мне страницы и вернул папку Санчесу. Впечатляет. Впрочем, от СБ я меньшего и не ждал. «И вас совсем не волнует наличие такого дела?» – спросил маг. «А почему меня это должно волновать? Не думаете же вы, что я и в самом деле африканский шпион?» Мария фыркнула из своего кресла, в которое она забралась с ногами. «Аристократка, а ведет себя как маленькая девочка, и при этом нисколько не теряет своего аристократизма». Санчес тоже улыбнулся. «Вообще-то, я с легкостью могу доказать вашу причастность к разведслужбам любой страны, в том числе и Африки, а также обвинить вас и ваших родных в измене родине. Фактов, подтверждающих эту версию, хватает. Наверняка, если начать искать, всплывут и те грехи, которые в папке не указаны». «Наверняка», — согласился я. «Что это за разговор такой? Проверка на стойкость или попытка запугать? С их возможностями запугивать не надо, все возьмут без проблем. Тогда зачем разговор? Ставят на место?» «Наверное, это можно назвать деликатным показом возможностей. Только почему переговоры со мной ведет мужчина, а женщина с интересом наблюдает? Кто тут главный?» «Как вы относитесь к Фернандес?» – вдруг спросила из глубины кресла Мария. «Кому из них? Мария Фернандес мне очень помогла. Очень достойная женщина, без нее я бы ничего не смог сделать». «А вот Ольга, не понимаю, почему она решила, что я предатель». «Из-за денег?» – предположил Санчес. «Так она рассчиталась со мной», – заметил я. «Да? И много выплатила?» 30 000 золотом, скрывать сумму смысла не было. Если и не узнали, то узнают легко. «А авторские отчисления?» «Вы не знаете», – неподдельно удивился Санчес. «Про что?» «Ха, а у этой Ольги голова на месте!» – опять фыркнула Мендес. «Как владельцу патента, вам должны выплачиваться роялти во время всего срока действия этого патента», – просветил меня Санчес. «Конкретные суммы я не скажу, но обычно это не менее 1% от чистой прибыли при продаже единицы продукции и не больше 2%. Я прикинул, сколько это будет стоить. Зонтик, самый дешевый, стоит 10 серебряных монет. Из них примерно 4 себестоимость, еще 3 – это всяческие накрутки маркетинга и логистики. Оставшиеся монеты – чистая прибыль предприятия. Вроде бы так, хоть я не экономист и не юрист. Возможно, я и ошибаюсь в конкретных цифрах, но не думаю, что слишком. Даже если и слишком, прибыль предприятия в 10% от вложений за год считается очень хорошей прибылью. А муж Ольги, Энрике, как-то сказал, что прибыль зонтика достигает 40%, то есть все те же 4 серебряные монеты. И из этой прибыли на мою долю должно приходиться от 1 до 2% как владельца патента. 4-8 медях с простого зонтика. А с тех элитных, что стоят 100 000 золотом? А сколько их выпущено на фабрике Энрике и тех предприятиях, которым мы продали лицензии на производство? Я вдруг опять почувствовал, как начинает бурлить источник. Мне только что показали, причем легко и не напрягаясь, как на самом деле относилась ко мне моя бывшая компаньон. Стараясь не думать о Фернандес, я прикрыл глаза и медленно втянул в себя воздух. Когда источник вышел из-под контроля впервые, я чуть не спалил себя, Гарсию и Люси. Потом еще пара случаев были, подтверждающих мысль о том, что контроль источника – это жизнь мага. Сейчас я уже привычно накидывал узду на свои желания бить и крушить все подряд. Вроде справился, но слить энергию в кристаллы будет не лишним. Открыв глаза, увидел заинтересованные взгляды собеседников. Ну да, не бояться. Они, ни Люси, ни Гарсия, справиться со мной им труда не составит. Скорее развлекались, глядя на мои потуги. Заметив, что я в порядке, Санчес налил мне воды в бокал. Я с благодарностью кивнул и махом осушил его, стараясь скрыть дрожь в руках. А золотой маг, вновь налив мне бокал, полюбопытствовал. «Как хорошо вы раскачали свой источник». 208, но это было давно, честно признался я. Мария опять хмыкнула из своего кресла, а Санчес покачал головой. «Мне кажется, у вас уровень несколько выше. Вы видите уровень мага?» «Одна из моих способностей», – не стал отнекиваться Санчес. «Я впечатлился. Получается, что рядом со мной сидит эдакий рентген? А предрасположенность к видам магии вы тоже видите? Вообще-то вопрос на грани приличия, но раз уж он сам начал откровенничать, то почему бы и не спросить?» Санчес рассмеялся. «Я не алтарь пресвятой, сударь, и с богиней состязаться не рискну. Моих способностей хватает, чтобы определить текущий уровень, ну и предположить перспективы начинающего мага, но это не то, о чем вы подумали. Да и перспективность эта тут скорее помогает жизненный опыт, а вообще я маг воды и немного живчик, как ваша знакомая Ирен». «Вы Ирен знаете? Так это вы ее в академию направили?» «Вы в курсе, хотя да, почему бы и нет?» «Да, это моя заслуга. Я вообще люблю присутствовать на процедуре инициации. Такое у меня хобби. Столько радости, надежды. Иногда и такие самородки встречаются, как Ирен». «Ирен такая уникальная?» – заинтересовался я. «Она маг жизни. Вы же в курсе?» «Конечно». «Но вы не в курсе, что она еще и маг крови. Очень редкое сочетание. Очень». «Маг крови – это значит, что Ирен может работать с генетикой, исправлять врожденные заболевания, а может быть даже способствовать рождению детей с заданными параметрами. Не так, чтобы уж совсем, но вероятность рождения сильного одаренного возрастает в разы. А ведь она еще и лекарь, так что действительно очень удачно сошлось. Слышал я, что бывают прямо противоположные наклонности. Огонь и вода, к примеру. Конечно, за тысячи лет магии вариантов развития разработано множество, в том числе и для такого сочетания. Но все же лучше было бы, если у мага оба дара сочетались и дополняли друг друга. А тут жизнь, которая традиционно у целителей, и кровь, которая очень редкая сама по себе, а в сочетании с жизнью так и вообще. Да уж, с Ирен в академии будут пылинки сдувать. Молодчина. «Благословение ей триединой», – вполне искренне пожелал я. «Воистину», – согласился Санчес. «Ради таких вот редких моментов стоит жить. А еще именно ваша одноклассница рассказала мне, что вы тоже маг редкой направленности. Вы же знаете, что означает белая вспышка при клятве мага?» «Конечно, маг-универсал. Только раздобыть эти сведения оказалось не очень-то просто». «Не то чтобы это был секрет, просто универсалов мало. К тому же есть и другие аспекты, которые не афишируются». «Надо же, похоже, что старый маг готов приоткрыть мне эти аспекты». Я вопросительно посмотрел на Санчеса, да и Мария с интересом прислушивалась. СБшник же задумчиво посмотрел на мою кружку и позвонил в колокольчик. Через секунду появившийся слуга сменил его чайную чашку на высокий бокал, себе маг налил какой-то сок, Мендес предпочла заказать еще кофе. Поколебавшись, я тоже попросил кофе, только в чашке побольше. Невозмутимый слуга принес мне сосуд объемом с пол-литра. Я добавил молока, проигнорировав сахар, и приготовился слушать. Санчес, дождавшись, пока мы усядемся, приступил к своей лекции.